Эпилог. Всеволод сидел в кресле и, вглядываясь в бокал с вином, думал. Прошло полгода со дня битвы с пламенным легионом. Долгих полгода, насыщенных большой и сложной работой. Пожарная команда под руководством Ридлиана сумела почти полностью уничтожить все силы вторжения в Мензоберранзан, положив около 1000 темных дварфов, да еще с полсотни элитидов и 400 темных эльфов, поклонявшихся не Лос, а ее детям. Разгром получился чудовищный. Поздно, конечно, воины Всеволода вписались. Половина города оказалась уничтожена, а от населения осталась едва ли пятая часть. Прежде всего из-за массового бегства рабов, спровоцированного элитидами. Но все равно город устоял, подтвердив положение безусловного лидера среди подземных поселений. Потом эти бойцы направились в Холлендел и отбросили нагов. Светлые эльфы были сильны в магии, а наги ей хорошо сопротивлялись. Но только ей. Природная защита от кинетических повреждений ограничивалась мелкой чешуей по всему телу. Стрелы держала и мечи держала, давая им ощущение определенной неуязвимости. Так что очереди из 12,7-миллиметровых пулеметов смогли их смертельно удивить. Массово. Да и немного их там было. Во всяком случае, по сравнению с теми силами, которые противник бросал на графство. Решив и эту проблему, Всеволод направил пожарную команду в столичный домен королевства Моргар. Только уже не с пулеметами, а с АГСами. У пиратов не имелось ничего особенно мощного и сильного. Их было просто много. Вот по площадям, легкими осколочными гранатами и отработали, нанеся им чудовищный урон. Осаду со столицы сняли, да только было уже поздно. Король умер, да и его брат Брайан Легир был ранен, едва откачали. Королевство вообще умылось кровью, как никто другой. Следующие 2 недели приходилось носиться по побережью смешанной и усиленной пожарной командой и дожимать пиратов. Лос выставила со своей стороны несколько жриц и магов, которые обеспечивали прикрытие и развертывание пулеметов или АГСов. Отбили и баронство Лёкрё, которое даже пострадать толком не успело. Пираты напились в хлам сразу после захвата крепости, поэтому не смогли адекватно отреагировать на гостей, пришедших ночью и верхом. Ни темные жрецы Долгула и ни жрицы Шар больше попыток атаковать графство не предпринимали. По сведениям, полученным из Холлендела, у Долгула из 75 жрецов осталось около 20. Как обстоят дела у Шар, никто не знал, даже, наверное, и сама божественная анархистка. Но ничем хорошим для нее эта авантюра не закончилась. И ладно. Потери под Северным и Южным замком. Это были мелочи по сравнению с тем, какую зачистку устроили потом. Сводные зондергруппы жриц Лос, жрецов Кариллона и Хельма, усиленные сильными магами и воинами, прошлись частой гребенкой по всему Холленделу и Моргару, а потом и по графству Ро, выполняя просьбу Всеволода. В итоге этой спецоперации удалось выявить свыше 300 сторонников и адептов Шар в самых неожиданных местах, настолько же внезапных, как и опасных. И находя их, уничтожали самым решительным образом, невзирая на происхождение и положение в обществе. Такая последовательность и жестокость была более чем оправдана, потому как удалось понять глобальную задумку, и она мало кому пришлась по душе. Что хотел Долгул? Просто получить много энергии, сделать левел-ап и повысить свой статус с мелкого божества на что-то более серьезное и важное. Но, будучи туповатым и прямолинейным богом мертвых, сам с этим справиться не мог. Но все изменилось, когда ему на помощь пришла Шар. Ее природа первородного хаоса стремилась разрушать любой порядок. Особенно ненавистны этой особе были государственные образования, даже самые примитивные. А тут такая перспектива. Раз. И одной магической воронкой уничтожить разом крупное королевство и независимое графство довеском. Именно она, как удалось выяснить, была ответственна за прибытие Пылающего Легиона к границам графства. Именно она организовала тяжелые отвлекающие удары по возможным союзникам Всеволода, ну и так далее и тому подобное. Она стояла практически за каждой относительно сложной комбинацией союзников. Например, в той же партии с Сильваной, если бы не неожиданная выходка нашего героя, у нее бы все получилось. На девчонке ведь была магическая удавка рабства. И если бы Долгул не психанул из-за принесения в жертву его жрецов, это не всплыло бы раньше времени. А значит, и ритуал Анва-Аре провели обычным способом. То есть Сильвана возродилась бы рабыней. И с ее помощью получалось бы легко и просто захватить корневую печать графства Ро. В общем, кошмар, жуть и мрак. Каким чудом удалось Всеволоду обходить расставленные на него ловушки, он и сам не понял, осознав их, только проведением высших сил, каких-то явно ему неизвестных. Впрочем, холодный пот от такого расклада пробил не только его. Так что жриц Шар и всех ее адептов выкорчевывали с особой методичностью и жестокостью. А потом началась обычная жизнь. Ридлиану пришлось покинуть графство. Брайан, став новым правителем королевства Моргар, уговорил Всеволода освободить майордома от клятвы. Не бесплатно, разумеется, а взамен на массу уступок и бонусов. Так что теперь темный эльф, женатый на дочери Грегора Леэрда, стал герцогом, унаследовав все его целиком. А заодно и вторым лицом в королевстве. Его помощь в снятии осады со столицы не забыли и очень высоко оценили. Да, он действовал по приказу Всеволода, но все же. Белен взял в жены Эйфель и вернулся домой восстанавливать баронство. Девушка даже и отнекиваться не стала. После крайне экономной и суровой жизни в Мензо-Беранзане предложенные перспективы ей показались очень заманчивыми. Да и жрица Лос, владетельная госпожа наземного домена, не каждый день встречается. Так что и сама богиня столь благое начинание поддержала. Даже более того, пообещала девочке все возможные кары, если она не справится, и Велен выгонит ее. Глориса уехала. Снятие наказания с родовой ветви отца Белена позволило ей удачно выйти замуж, выйдя за чистокровного Эридара. Серьезная ведь партия, как-никак правнучка старейшины. К ней, как оказалось, и раньше присматривались. Видная девчонка она была по их меркам. Но из-за наказания не рисковали приблизиться и проявить интерес. А вот Элианна продолжала жить в графстве в непонятном статусе. Ее баронство не существовало. Жрецы Долгула и жрицы Шар выжгли там всю жизнь, что только смогли найти. До последнего зайчика и лягушки. Даже насекомых выгребли на биомассу. Образование аномалии получилось предотвратить через принятие наследования, но делать на этом пустыре было ровным счетом нечего. Светлые эльфы, они... Да ничего у них не изменилось. Потери, правда, были кошмарны. Нашествие нагов уничтожило у них 2/3 популяции. Да так лихо, что на каждого мужчину теперь приходилось по 5-6 женщин. Но любопытнее всего произошло с Сильваной и ее родителями. Когда основной цейтнот закончился, супруга повинилась, пришла, упала на колени и хотела как на духу все выдать, однако Всеволод зажал ей ладонью рот и запретил, пояснив: «Это наша новая жизнь с чистого листа. Просто постарайся быть лучше, чем тогда». Ему просто было тошно слушать все те откровения, которые эта дура по чистоте душевной могла ему вывалить. Кому от них могло стать легче, неясно. Но не ему точно. Так что лучше и не знать. Однако следом за ней пришли возрожденные родители девочки, с которыми произошел очень непростой разговор. Менилтон и Элоидис отреклись от своего титула в пользу Всеволода и Сильваны, даже несмотря на то, что тот был против. Совсем. То есть никак не желал соглашаться с оказанной ему честью. А все почему? Потому что это требовало от него озаботиться вопросом возрождения и народа Синдар, и великого леса, чего ему ну совсем не хотелось от слова «вообще». Графство ведь было в принципе неуязвимо для большинства местных захватчиков, особенно после демонстрации минувшей войны. И не только из-за нового оружия, но и прекрасного географического положения. Считай государство крепость, а что делать с этим пустырем, великой пустошью, он не знал и не хотел знать, ибо разумных существ под его рукой было совершенно недостаточно для удержания столь значительных территорий. Еще хуже обстояли дела с возрождением Синдар. Включая ребенка, что вынашивала Сильвана, поголовье всего народа насчитывало 5 морд. И взять больше было некого и неоткуда, на его взгляд. А вот ушастики радовали, сыпля идеями одна другой краше. Самым же ярким и устойчивым стало предложение поработать парню быком-производителем, предварительно проведя какой-то там ритуал над девчонками других народов. То есть ему было фактически предложено завести гарем родителями жены. Дикость? Еще какая! В его понимании, во всяком случае. Однако, несмотря на всю, казалось бы, привлекательность этого предложения, оно его не прельщало. Много красивых женщин — это ведь не только сиськи-письки на любой вкус. Это прежде всего куча проблем и бесконечные склоки, характерные для женских коллективов. И ему все это гуано придется непрерывно разгребать, работая штатным говночистом Авдеевых конюшен. Плюс безумные расходы. Будучи по природе мужчиной бережливым, он приходил в ужас от ценника по содержанию такого табуна девчонок. А дети? Ну, 1 бэби. Ну, 2. Ну, ладно, 10. Так нет же, им больше подавай. И кормить, одевать, обучать и воспитывать. Кто эти стада карапузов будет? Да и вообще, душа душой, но вырос он обычным человеком, которому до проблем высших эльфов не было ровным счетом никакого дела. Он до сих пор даже со своим видом гламурного ослика смириться не мог. А они тут даже. Но вода камень точит. Вот и Сильвана с родителями точили. Медленно, осторожно, но с удивительной методичностью. Вжик-вжик напильником. Вжик-вжик. Подключая и светлых, и темных эльфиек. Ведь после минувшей войны женщин в этих популяциях осталось сильно больше, чем мужчин, поэтому желающих стать младшей женой лорда Синдар и господина Великого Леса хватало. Тем более с перспективой после 5-6 родов мутировать в высшую эльфийку. Да и в королевстве имелись кандидатки. Та же Элианна, для которой это был поистине золотой шанс. И чем дальше, тем обстановка становилась хуже. Он ведь не мог подругам запретить навещать свою жену, а потому все чаще и чаще прятался от всего этого дурдома в подвале у Паарнахтура, пил там вино и думал о своей тяжелой судьбе, с ужасом понимая, что рано или поздно выборы ему просто не оставят. В конце концов подключится Лос, утомившись от наблюдения за этим цирком, и провернет одну из своих комбинаций, загоняя Всеволода в тупик. Ну а что? Вы думали, он в сказку попал?